меняются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец, вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, косы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, улыбки весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то рядом она. Свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Мне не везет в этом так, что просто беда.